Перстов барабанный бой растет, эшафот и площадь. Уедем, а я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизн, рифм рельс, номеров, вокзалов. Любовь — это значит жизнь. Нет, иначе называлась у древних. И так лоскут, платка в кулаке, как рыба. Так едемте, ваш маршрут — яд, рельсы, свинец, на выбор. Смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, орлом озирая войск остаток. Тогда простимся.